грехи нарушения благочиния. Первое – бесчинство, Галатам 5:21. Нарушение порядка, безобразное, беспорядочное поведение в церкви, в обществе, дома. Второе – Фессалоникийцам 3:11. Бесчинство исходит от нелюбовного отношения к окружающим. Все поступки христианина должны быть проникнуты любовью, уважением, вниманием к другим. 1 Тимофея 4:12. Любовь не бесчинствует. 1 Коринфянам 13:4-5. Второе – непокорность. Титу 1:10. Неповиновение Господу и Его Слову, а также всякое неповиновение и непослушание указаниям или решениям, основанным на Слове Божьем, от кого бы они ни исходили. Непокорный не покорен ни человеку, но Богу. 1 Фессалоникийцам 4:8. Третье. Ссоры. Римлянам 13:13. Несогласие, сопровождаемое неприязнью, гневом, раздором, враждой. Притчи 30:33. Ссору нужно гасить в самом начале. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору, прежде нежели разгорелась она. Притчи 17:14. Четвертое. Распри. Римлянам 1:29. Споры с чувством враждебности друг к другу. Все эти грехи являются делами плоти. Кто не освобождается от них и сознательно грешит, Царство Божьего не наследует. Галатам 5:19-21. Священное Писание повелевает вразумлять бесчинных. 1 Фессалоникийцам 5:14. А кто упорствует, удаляться от таковых. 2 Фессалоникийцам 3:6. Грехи идолослужения. Служение мамоне. Первое – любостяжание. Ефесянам 5:5. Любовь к стяжанию земных богатств, жадность к приобретению, к наживе, является идолослужением, служением богатству мамоне. Второе – корыстолюбие. 1 Фессалоникийцам 4:6. Любовь к корысти, то есть к прибыли, к наживе, к выгоде, стремление из всего извлечь земные богатства. Третье – сребролюбие. 2 Тимофея 3:2. Любовь к деньгам, жадность к их накоплению. Сребролюбие – корень всех зол. 1 Тимофея 6:10. Четвертое – лихоимство. Марка 7:22. Получение лихвенной, то есть лишней прибыли, пользуясь нуждой ближнего, дать взаймы на условиях возврата с лихвой, с процентами, отдача в рост, неоправданная нажива при купле-продаже, спекуляция, взяточничество. Иезекииля 22:12, Исход 22:25, Иезекииля 18:13. Знайте, что никакой любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Ефесянам 5:5. Грехи непотребства. Непотребство, Марка 7:22, употребление непотребного, ненужного, того, что не является необходимым и насущным для жизни. Непотребством являются и гнусные, негодные поступки. Римлянам 1:28-31. Первое. Пьянство. Римлянам 13:13. Употребление алкогольных напитков. Употребление алкогольных напитков, спирт, водка, вино, пиво и другие – это вредное непотребство, при котором возбуждается и усиливается плоть и порабощается дух, в результате чего действия становятся крайне плотскими и безрассудными, ведущими к распутству, несчастью и гибели. Притчи 23:29-35. Убивается только тот, кто не имеет радости в Господе, в Духе Святом. Ефесянам 5:18. Пьянство запрещено. Луки 21:34, Римлянам 13:13. Необходимо избегать общества пьяниц. 1 Коринфянам 5:11, Притчи 23:20. Пьяницы Царство Божие не наследуют. 1 Коринфянам 6:10. Второе. Излишество в пище и питье. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь излишеству в пище и питье». 1 Петра 4:3. К непотребству относятся роскошь, 2 Петра 2:13, Якова 5:5, бесполезное времяпрепровождение, увлечение непотребными зрелищами, Иезекииля 23:14, курение и тому подобное. Слово Божье призывает вместо стремления к излишеству и непотребству участвовать в нуждах святых и делать добро всем, а иные паче своим по вере. Галатам 6:10. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Галатам 6:7-8.